Аля, от повторной женитьбы отвертеться не удалось, хотя мы и не пытались особо. В конце концов, праздник, который нам устроили родители, был лишь фикцией, а настоящей свадьбы так и не было. Поэтому мы все же решили, что это хороший шанс. Я хотела надеть то же платье, в котором была на первой свадьбе. Но Ренат совместно с друзьями выбрали и прислали новое. Оно, в отличие от первого, оказалось более удобным. К тому же было очень красивым. Мы с Ликой снова провели ночь в моей квартире, чтобы соблюсти хоть какие-то традиции. Вызвали к себе стилистов и вышли навстречу встречающим нас мужчинам невероятными красотками. Я почему-то была уверена, что празднование пройдет в Мохито, клубе, где мы познакомились, но нас привезли в очень милое кафе под названием «Виктория». Позже я узнала, что Андрей, один из друзей Рената, владелец этого места. В этот день я познакомилась и с его женой. Да, но я не раз видела в университете, но она была на пару лет младше, и мы никаким образом не пересекались. Но с этого дня я приобрела еще одну подругу. Она была такой нежной и мягкой, и еще очень внимательной. Я как будто родственную душу встретила. Теперь мне было понятно, почему Андрей кардинально поменялся за эти полгода, что они были вместе. Он под стать своей девушке из распутного и жестокого парня превратился в милого и пушистого медвежонка. Особенно это было заметно, когда он смотрел на свою Дану. Зал был украшен цветами и лентами. И кто-то даже озаботился сделать фотозону с блестящими шарами. Меню было такое же отменное. Я взяла на заметку это заведение, осознав, что я здесь ни разу не была. Но ведущий, которого где-то откопал Митя, был просто ужасным. Все это было такое плохо поставленное шоу. Это был самый настоящий тамада с дурацкими, если не сказать позорными конкурсами для всех присутствующих. Мы словно посидели свадьбу из 90-х. И вместо эстетичного и гармоничного праздника мы покатывались от смеха весь вечер, наблюдая за бедолагами, попавшими под раздачу. Гостей было не так много, как на первой свадьбе, всего лишь человек 30. Близкие друзья со своими парами и родственники из числа молодежи. За день все успели перезнакомиться и очень весело проводили время. Одна моя Лика печально вздыхала, поглядывая на собравшихся парочек, и я ее понимала. «Ну и где он? Почему так долго?» Возмущенно шептала я Ренату. «Милая, рейс задержали, но он уже подъезжает», ответил муж, поцеловав меня в щеку и куда-то быстро испарился, чтобы я его не растерзала. «Кто подъезжает?» спросила Лика, услышав ответ Рената. «Да сюрприз один, который он мне обещал», соврала я лучшей подруге. Но уже спустя минут 10 в кафе вошел высокий, стройный и невероятно красивый мужчина. Он был словно модель со страниц модного журнала. Темные волнистые волосы, карие жгучие глаза в обрамлении длинных густых ресниц. Я даже залипла, разглядывая его. Он осмотрелся лишь в мгновение и сразу уверенной походкой направился прямо к нашему столику. «Здравствуй, Наиля, поздравляю еще раз», – проговорил он, сверкнув идеальной улыбкой, преобразившей его еще сильнее. «Я Амир, вряд ли ты меня запомнила». «Вы Амир?» – переспросила я, ловя падающую на пол челюсть. «Наконец-то!» – это подоспел мой муж. Улыбнулся своему троюродному брату и обнял его. Как только первые приветствия прошли, я заметила, что Амир выцепил взглядом из всей толпы мою Лику и, слегка прищурившись, внимательно ее разглядывал. «Кто это?» – спросила подруга, кивая на нового гостя. «Понравился?» – уточнила, скосив на нее взгляд. Лика кивнула. «Пошли познакомлю». Хитро улыбнувшись, я схватила подругу за руку и повела прямо в руки Амиру. «Знакомься, это Лика», – произнес Ренат, прежде чем рот я успела открыть. «Лучшая подруга моей Наили». «Очень приятно», – проговорил мужчина, мягко улыбнувшись, залипший на его подруге. «Меня зовут Амир». «Садись рядом с Ликой, там как раз свободное место», – предложила я, будто невзначай. От нас, собственно, больше ничего и не требовалось. Было видно, что не из-за нашей свадьбы этот красавец прилетел за несколько тысяч километров. Амир глаз не сводил с моей подруги. Они о чем-то мило беседовали, не обращая внимания ни на кого вокруг. А когда заиграла медленная песня, Амир пригласил Лику на танец. «Здесь, по-моему, рождается новая пара», – пробормотала я, любуясь тем, как идеально они выглядели вместе. «Такие разные и такие гармоничные». «Да, он, как ее фотку увидел, сразу хотел прилететь, но пришлось ждать 3 недели, пока ты была в бегах», – ухмыльнувшись, заявил Ренат. «Ого!» – поразилась я. «А сколько ему лет?» Конечно, я обратила внимание, что Амир был постарше Рената, но хотелось уточнить, насколько. «Ему 28», – ответил Ренат и внимательно посмотрел на меня, ожидая какой-то реакции. «Не думаешь, что 7 лет – большая разница?» – спросила я, прищурившись, словно прикидывала, насколько это нормально. «Это уже им решать. Но он во время студенчества нагулялся, а сейчас стремится завести семью, хочет детей», – ответил Ренат, сразу отвечая на все мои заготовленные вопросы. «Такой красивый и один, с ним точно все в порядке?» – уточнила я, все же лучшую подругу пристраивала. «Он очень много работает, развивает свой бизнес, искать подходящую девушку у него нет времени», – объяснил муж, и я сдалась, глядя на то, как заблестели глаза Лики после танца. «Он настоящий?» – шепнула мне Лика чуть позже, присев рядом. «Ага, и ты ему очень понравилась. Ренат его для тебя пригласил сюда», – ответила я ей на ухо. «Что? Для меня?» – недоверчиво захлопала глазами Лика. «Конечно, он же обещал. А как оказалось, мой муж слов на ветер не бросает», – заявила я. И это было последнее, что я в этот вечер сказала подруге. Амир ее больше ни на шаг от себя не отпускал. Он так нежно смотрел на нее, так внимательно ухаживал, что мне казалось, он вот-вот припадет на одно колено и сделает предложение. Домой они уехали тоже вместе. А мы остались, чтобы проводить гостей вместе с нашим организатором. «Митя, когда ты женишься, я устрою тебе такую же бесподобную свадьбу», – пригрозил Ренат другу. Причем я была в курсе, что муж не просто так это сказал, ведь он подходил к ведущему и взял у него контакты на будущее. «Я тебя умоляю, этого не случится», – посмеиваясь над нами, сообщил Митя.